Глава 14. Я будто спал. Все начало напоминать никак не могущий прекратиться кошмар минут через 30 после того, как я принес последние пугающие новости о рыщущих среди сераков и не боящихся смерти посланцев столпа. Мы успели собраться, покинуть убежище и даже запечатать его наспех собранным снегом. Возможно, идущие в нашу сторону страшилы не отыщут вход и не проломят снежную заплату, что позволит сохранить все имущество в целости и сохранности. И тогда, даже если мы погибнем и никогда больше не вернемся, тем, кто придет за нами, тем же луковианцам, им будет немного легче, чем нам, что увеличит их шансы выжить. Выжить. Это, пожалуй, сейчас главное слово и главная цель. И, на мой взгляд, старики не совсем понимали значение этого вроде бы простого понятия. Сначала Чиф судорожно метался между сумок, вытаскивая из них какие-то заметки, потом Филимона никак нельзя было отговорить не хвататься за огромный кус медвежатины. В результате мне пришлось применить силу и буквально в охапке оттащить самых упрямых к выходу, а затем толкнуть в узкий снежный лаз. Мы с Касьяном запечатали вход и рванули следом. Что-то в душе тревожно взвыло, потребовало вернуться в каменную каверну, где было тепло и вроде как даже безопасно. Там не найдут. Заложить вход снежной кладкой, облить водой и сидеть тихонько, как мыши в подполе, ожидая, когда враг порыщет вокруг и уйдет. Я победил этот порыв животного ужаса и не позволил одному из луковианцев развернуться в лазе, заставив его двигаться в прежнем направлении. С той планеты или с этой, но все мы люди, и каждого из нас обуревают одни и те же эмоции. Внутри стены ущелья мы миновали самое опасное место ледника, добрались до выступа и там задержались, не став спускаться к выходу. Яростно работая короткими лопатами и ледорубами, мы расширили лаз вверх и чуть в ширину, сохранив отделяющую от ледника тонкую, но очень крепкую ледяную стену со снежной накипью изнутри. Здесь, где не было вымораживающих порывов ветра, я оставил всех, кроме Чифа и Касьяна, с ними спустившись и добравшись до самого выхода. Тут мы огляделись, убедились, что опасность пока что представляет только сам ледник, что позволило чуть сбавить накал эмоций и успокоиться. Начав трезво мыслить, мы поняли, что снова надо браться за лопаты, и следующие полчаса потратили на очередное расширение пространства внутри стены. На тот случай, если вдруг потребуется укрытие всем разом, а не ждать, когда первый сумеет протиснуться в узкий проход. К нам вскоре присоединился Филя, притащив с собой термос с остатками горячего чая. Я пить приторный напиток не стал, оставив его старикам, а сам предпочел выкурить сигарету, пряча огонек в ладонях и даже не чувствуя крепости табака. Я не сводил взгляда с уже привычного на вид полосатого черно-серого сумрака, где светлым был лед, ну а темнота забрала все остальное. Первые 4 выдающих ледяных ходоков огня появились всего через полчаса. Так быстро. То, на что я потратил несколько дней, монстры преодолели за считанные часы. Да, при этом они погибали, но остальных это не останавливало, и они упорно двигались дальше. Можно сказать, что это все та же тактика Чифа, который отправлял сюда добровольца за добровольцем, по крохе собирая полезную информацию, если они успевали передать ее до гибели. Оружие было под рукой. Подняв ранец, я закинул ремни на плечи, щелкнул застежкой и опустил руку на подзарядочный рычаг. Раз, два, три. Знакомое подрагивающее ощущение, будто через руку что-то утекает в рычаг. За спиной сначала зазвенело, потом переросло в длинный писк, и на винтовке загорелся красный огонек. Тоже знакомо. Переглянувшись со стариками, я успокаивающе улыбнулся и выбрался из нашего укрытия. Сделал всего шаг, щелкнул предохранителем, и огонек сменил цвет на желтый. Стоя на неровном ледяном полу, я просто ждал, наведя винтовку туда, в темноту, откуда медленно надвигались уже 6 огней, бросающих блики на ледяные стены. В этот раз ползающиеся раки случайно образовали нечто вроде 3 тоннелей, и благодаря ползущим по стенам отблескам казалось, будто на меня надвигаются ходовые огни до невозможности замедлившихся поездов. Пришла шальная мысль, что раз все тоннели сходятся здесь, то катастрофы не миновать. Я не стал подпускать ходоков близко. Хорошо помнил о срывающихся с их рук ветвистых молниях. А еще я помнил возможности иноземного оружия. Подняв винтовку, я навел ее на подрагивающую многотонную колонну и выстрелил. Винтовка рявкнула, вокруг меня поднялся вихрь снежной пыли, а от колонны отсекло солидный кусок снизу. Раздался резкий треск. Ледяной массив медленно накренился сильнее и... с ускорением пошел вниз. Ударившись о дно ущелье, он едва не сбил меня с ног. Грохочущие и звенящие глыбы, подобно бильярдным шарам после разбивки, полетели во все стороны, налетая на сераки, сдвигая их, отправляя в движение или роняя. За считанные мгновения все вокруг заволокло мутью. Я отступил назад, но из укрытия увидел, как яростно полыхнуло сначала в левом тоннеле, а затем исчезли, как выключенные огни в центральном проходе. В правом продолжалось движение, но я стрелять не стал. Видел, как от тряски расшаталась действительно огромная и чем-то похожая на молот божества глыба. Когда она рухнула и тараном пошла вниз по склону, снося все на своем пути, можно было не сомневаться, что... Два последних огня погасли. Вокруг нас витал нежелающий оседать снег. Растревоженный ледник стонал и ревел сотнями голосов. Я, перекрикивая этот бедлам, отправил Филю успокоить остальных. Чтобы окончательно затихнуть, серакам потребовалось достаточно много времени. И едва начала оседать снежная пыль, там вдалеке снова появились и начали приближаться призрачные огни. Я машинально считал их, но досчитать не успел. «Девять!» — произнес Чиф и протянул руку к оружию. «Моя очередь!» «Пока сам», — не согласился я. «А ведь сейчас сложнее будет». «Вот когда надо, смыв не работает», — сварливо заметил Касьян, вцепившийся в обычное ружье. «Где глыбы?» «Эй, там! А ну давайте больше льда! Мы ведь и ради вас стараемся!» Тут было от чего переживать. После устроенного мной локального схода льда эта часть ледника опустела. Да и там внизу прокатился настоящий обвал домино. В результате центральная часть ледника на некоторое время опустела. Там вверху оставались сотни тонн льда, но сюда они пока не сползли, и сбивать тварей было нечем. Как по вражескому заказу, от стены пола поднялась уже не пыль, а тот ненавистный мне особый густой туман. «Их не может быть слишком много», — сказал я и как мантру повторил еще раз. «Не может их быть слишком много». «Если только он не стягивает их сюда со всего престолпья», — возразил Чиф, и, сняв с переносицы заиндевевшие очки, принялся их яростно оттирать. «Так и хочется поорать от злости. Но ведь вопли бешенства так не научны. Охотник, сейчас не самое подходящее время, но коли со мной случится что нехорошее, ты уж доведи дело до конца». «Доведу», — пообещал я, еще два раза дергая рычаг на ранце и доводя желтый огонек до зеленого. «Хотя это задача для каждого из нас. Помру я, вы уж тоже не подведите. Чтобы все это не было зря». «Чтобы все это не было зря». Интересно, сколько раз люди за всю историю существования человечества молили об этом само мироздание или иную бестелесную, но теоретически всесильную сущность? Сколько раз те же полярники, не сумев достигнуть полюса, но продвинувшись максимально возможно к нему, протоптав дорожку, сделав наблюдения, записав их в дневники, чтобы прочло следующее поколение покорителей, умирали в сугробах от голода и холода, молили мироздание, чтобы их тела были найдены, а вместе с ними и ценные записи. Чтобы все было не зря. Я ведь тоже мог себе преспокойно прожить сколько-то лет, а может и десятков лет в бункере, попивая чай с холовцами, играя в шахматы с центровыми и строя тактические планы замковыми. Но я выбрал иной путь, куда более рискованный. И вот я здесь, стою с инопланетной винтовкой наперевес и смотрю на медленно приближающийся неровный строй светящихся монстров, что некогда были обычными людьми. Не выдержав напряжения ожидания, я сделал с десяток шагов вперед, прицелился и выстрелил. Страшное оружие сработало безотказно, перерубив ближайшего ходока в районе таза. Две неравные части тела рухнули на лед и зашевелились, пытаясь встать. Приподнялась рука, и по снегу полоснула молния, выбив облако пара и ненадолго разогнав туман. Я выстрелил еще раз и отступил. Следующие ходоки еще не приблизились достаточно, а идти к ним я не хотел. Там начиналась та самая аномальная зона, и... «Там!» Предупреждающий крик Касьяна заставил меня перевести взгляд в центр туманного ущелья. Сначала я не увидел ничего, но пронесшийся над головой порыв ветра ударил в спину и на несколько мгновений отогнал туман, обнажив заваленную битым льдом срединную часть. Передвигаться по этому крошеву крайне тяжело, знаю по себе, но шагающих посланцев с толпа это не останавливало. Однако Филипп предупреждал не об этом, и когда я увидел происходящее, у меня ненадолго перехватило дыхание. Тонкие, ярко светящиеся энергетические жгуты поднялись из трещин дна и, подобно нитям с раскаленными почти до бела иглами на концах, вонзились в двух ходоков. И их тела мгновенно налились светом, пульсары в туловищах разом увеличились в полтора раза, глаза ярко зажглись и заискрили. Оба существа, что некогда были людьми, вытянули перед собой руки и... ударили невероятно длинными, яростно шипящими молниями, налитыми сине-зеленым светом. До этого энергетические удары монстров били метра на три, но иногда на пять. В этот раз они ударили на дистанцию в пару десятков метров, не дотянувшись до меня совсем немного. Опутанные, пронзенные энергетическими нитями ходоки двинулись вперед, а новые нити вместе с повалившим светящимся туманом продолжили появляться и тянуться уже к новым промороженным фигурам. «Да это просто нечестно!» — вырвалось у меня, пока я пятился назад. Исход нашего едва начавшегося сражения стал очевиден, и расклад был явно не в нашу пользу. «Касьян! Тащи всех наших сюда! Живее! Милену волоком!» — закричал я, продолжая пятиться. «Времени в обрез!» «Мы не успеем. Мы просто не успеем, и нас прикончат здесь и сейчас». Еще три марионетки на нитях на моих глазах напитались энергией, но не стали палить молнии, как недавние собратья, а просто зашагали вперед с удвоенной скоростью. «Мы не успеем». Вместо того, чтобы выполнить приказ, Касьян отложил ружье и вышел из укрытия, засовывая руку за пазуху утепленной телогрейки. Вытащив пару предметов, он засунул их уже мне в карманы, а затем протянул зажигалку. «У тебя руки сильнее! Бросай!» — крикнул он и, оскальзываясь, побежал обратно. Времени думать не было. Вытащив подарки, я некоторое время смотрел на две не слишком увесистые штуковины с торчащими шнурками, пока не сообразил, что это динамит или нечто иное, хотя цвет шашек был зеленым. Опомнившись, щелкнул зажигалкой, подпалил фитили, размахнулся и швырнул первую, а затем и вторую. Я не особо меткий метатель, тут нужна практика. Но я и не целился, просто откинув опаснейшие штуки подальше от нас и поближе к наступающим. Шашки или брикеты упали на расстоянии метров 4 друг от друга и практически под ногами вырвавшихся вперед подпитанных ходоков. Дальше я не видел. Повернувшись, я рванул назад под прикрытие выдающегося в ущелье каменного языка. И едва успел нырнуть в вырытую нами пещерку, там, в ущелье, грохнул взрыв. Извернувшись, позволяя что-то кричащим старикам втащить меня глубже, я смотрел в ущелье и видел лишь густое облако снежной пыли. Никаких огней или светящихся нитей не просматривалось в этой мути. Перевернувшись, я привстал, приготовил оружие и... замер, когда под ногами часто завибрировало дно ущелья. Через мгновение мимо нас пронеслась первая партия падающих на ходу ледяных глыб. Похоже, этим взрывом я устроил нечто вроде лавины. Когда первые огромные обломки докатились до оседающего облака снега, оттуда показались три изуродованные взрывом светящиеся фигуры, и в них тут же ударило все то, что сходило по склону. За первой партией пошла вторая, а затем вниз катилась и катилась без перерыва. Все это напоминало уже не сход лавины, а вход длинного железнодорожного состава в стену, когда вслед за локомотивом вагоны один за другим врезаются в препятствия, сминаются, разлетаются в сторону и продолжают продвигать гибельный шар все дальше и дальше. Грохот стоял чудовищный, нас немилосердно трясло. Мы все пытались докричаться друг до друга, но это были бессмысленные попытки, вызванные скорее шоком от происходящего, чем продиктованные необходимостью. Сейчас невозможно было что-то предпринять. Это та самая ситуация, когда просто надо сжаться в комок и ждать завершения всего этого. К нам один за другим ввалились приползшие из муравьиного лаза спутники. Я машинально пересчитал их. Все на месте. Милена подползла ближе ко мне, таща на спине рюкзак. На ее побелевшем лице читался откровенный страх, но никак не паника, а это два абсолютно разных состояния. Я едва различал девушку в захлестнувшей насколкой снежной мути. «Напади сейчас враг, я его даже не увижу». «Там везде трещины!» — прокричала Милена, тыча рукой в стену, воспользовавшись тем, что грохот начал вдруг утихать. «Весь проход в трещинах! Все эти ледяные плиты могут отслоиться от камня в любой момент!» «Понял!» — крикнул я и привстал, стряхивая с себя немалый слой нападавшего снега. «Сейчас!» Последний ледяной вагон промчался на огромной скорости мимо с полминуты назад, и звук удара я услышал с большим запозданием. Похоже, он проскочил по освободившемуся ущелью до самого конца. И это одновременно хорошо и плохо. Противника мы, возможно, отбросили далеко назад, но теперь ему куда проще и легче вернуться по свободной от препятствий дороге. Убедившись, что внизу не вижу ничего, кроме облаков, не желающего оседать снега, я повернулся и посмотрел наверх. Там видимость была чуть лучше. Я увидел сильно опустевшую, но не полностью освободившуюся часть ущелья и даже заметил верхнюю дугу входа в тоннель. Я уже не раз и не два ходил здесь. Опыт позволил почти сходу прикинуть пару маршрутов и выбрать из них один. «Уходим наверх!» — крикнул я, стягивая оружейный ранец и опускаясь на колени рядом с Миленой. «Все уходим! Я впереди, а остальные идут за мной!» Когда Милена обхватила меня, я поднялся с колена почти без натуги. Вот она, наглядная польза моего активного образа жизни. И первым вышел из-за надежного скального выступа, без раздумий шагнув во все еще ворчащее растревоженное ущелье. «А вдруг мы их всех убили, а?» — с надеждой спросил взявший ранец Касьян. Старик, казалось, помолодел лет так на 20 и выглядел бравым воякой. «Сомневаюсь». Пропыхтел я, осторожно шагая по ребристой ледяной поверхности и опираясь одной рукой на стену. «Ой, сомневаюсь». «Касьян!» Догнавший нас Филимон, тащивший на себе и мой рюкзак, стряхивая с бороды мелкий снег, с удивлением спросил. «Говорят, у тебя был динамит?» «Был, да жил, а потом бабахнул». Буркнул наш радист с сюрпризами. «И что? Зачем? А кто знает, куда нас везли эти луковианские супчики?» Просто ответил старик и помог идущему рядом луковианцу перебраться через ледяной наплыв. «Человек человеку волк! Ух, колено повредил! Нам ведь немного осталось, охотник!» «Не совсем», — ответил я и тут же добавил. «Но мы дойдем. Или доползем. И до чертовой двери доберемся». «А что там делать будем?» Этот вполне резонный вопрос задал Чиф. «Как говорят у меня на родине, на месте разберемся». Они нас почти догнали. Мы опередили первых посланцев столпа максимум минуты на 3, ну, может, на 4. Их задержала новая порция пошедшего вниз льда. И только это спасло нас от поджарки на электрическом стуле. Мы успели не только войти внутрь и захлопнуть дверь, но и заблокировать ее с помощью двух массивных засовов. Я о них и не подозревал, а вот Чиф обнаружил мгновенно и подсказал, как их задвинуть. После этого мы с ним опрометью выскочили из тамбура в коридор, отошли подальше и уже оттуда уставились на дверь. Первый тяжкий удар послышался минут через 5, а за ним последовали новые и новые медленные удары. «Все!» Выдохнул я с огромным облегчением, усаживаясь на пол рядом с Миленой и стягивая с головы мокрую насквозь шапку. «Мы в ловушке». «И чему ты радуешься?» Удивленно спросила она. «Но ведь пока живы и свободны», — хмыкнул я, чуть трясущимися руками принимая от Филимона подкуренную сигарету. «И лучше сидеть тут, чем лежать мертвыми там». «Или еще чего похуже», — добавил Филимон, раздавая последние сигареты всем желающим. Сделав пару затяжек, я вдруг громко рассмеялся. А когда на меня с недоумением уставились остальные, со стоном вытягивая перетруженные ноги, пояснил. Мне ведь скоро в ночную смену выходить. Мгновение, другое, и сидящая в чистеньком коридоре группа дикарей в меховых одеждах зашла с дружным и чуть истерическим хохотом. Смеялись мы не слишком долго, после чего затихли на полу коридора, некоторое время вслушиваясь в мерные удары с той стороны. Сталь против пусть твердых, как камень промороженных кулаков, но все же созданных из плоти и крови, этот поединок был неравным и вроде как в нашу пользу. Я вообще не верю, что эту толстенную дверь возможно сокрушить даже при помощи обычных инструментов, вроде молота и зубила. Пила по металлу должна помочь, но на эту работу у обычного человека уйдут месяцы упорного труда по много часов в день. Впрочем, может и верю. Ведь тут совсем необычные люди. Этим тварям не нужен отдых, они не чувствуют холода и голода. Но пока что у них нет ничего, кроме собственных рук и электричества, а это не то, что может взломать подобную дверь, которая к тому же намертво заблокирована. Вскоре тяжелые беспорядочные удары стихли. Прошло несколько минут, и мне вдруг нестерпимо сильно захотелось отпереть дверь, приоткрыть и выглянуть наружу, чтобы проверить, ушли твари или нет. Сам себе удивился. На миг заподозрил воздействие столпа, но затем понял, что это просто та самая неосознанная и глупая часть каждого человеческого существа, порой толкающая нас на столь необдуманные решения, что потом на вполне резонный вопрос «Ты зачем такое сделал?» и ответа-то найти не можешь. Плюс добавить к этому медленно наваливающуюся тяжким гнетом свинцовую усталость и одновременно взвинченное состояние еще не остывшего человека. А к двери дернулся не только я, еще Милена, Касьян и Филимон. Все земляне. Что ж, импульсивность поступков – еще одна из наших расовых черт, и не всегда удается ее полностью контролировать. Задуматься над этим я не успел. Как-то вдруг и сразу у двоих началось то, чему я уже был свидетелем и называл эффектом отката, хотя можно еще назвать прединфарктным состоянием. Когда мы с Антипием, опытнейшим охотником и моим учителем по этому делу, прихватили с собой пару стариков и отправились добывать медведя, там вроде все хорошо прошло, но следом один из дедушек, бывший таким бодрым во время адреналинового прилива, вдруг обмяк, а в скорости и приставился. Да и сам Антипий недолго прожил. Здесь, в Престолпье, старики куда как сильные и выносливые, совсем не похожи на пенсионеров, но организмы настолько изношены возрастом, что любая резкая встряска может оказаться фатальной. А в этот раз встряска не просто резкая. Даже у меня все еще руки подрагивают. Скрутила Касьяна и Луковианца, чье имя я то вспоминал, то забывал. Бывают же такие загадочные имена. В притащенных с собой мешках нашлись кое-какие подходящие под случай лекарства, но вопреки всем врачебным запретам, запитые щедрыми глотками последнего самогона. У нас вообще все было последнее. Еда, курево, алкоголь и лекарства. Воды хоть залейся, плюс тут тепло и более чем достаточно тряпья, чтобы соорудить кровати. А спальные места понадобятся. Мы тут надолго. Глянув на начавших дышать поровнее старичков, я поднялся и, стараясь говорить как можно спокойнее и деловитей, начал пояснять, где тут что находится. Сначала ко мне прислушивались вяло, но вскоре практичная натура возобладала, народ зашевелился, забубнил, тоже начал тушить окурки и подниматься на ноги. Затем люди разбрелись по помещениям, а я поднял на руки Милену и отнес ее в указанном направлении, к душевой. Там я ее и оставил, рядом с начавшим извергаться бесконечным потоком горячей воды, а сам отправился поболтать с Чифом. Луковианского ученого я отыскал на том же месте. Сидя на мешке, досмаливая окурок, он не сводил глаз с остальной двери, за которой нас поджидала смерть. Или еще чего похуже. Я опустился рядом с ним на корточки. «Они не уйдут», — заметил луковианец. «Не-а». Невесело хмыкнул я, глядя туда же, куда и он. Там, в Пальмире, в подземном завальном тоннеле, они, возможно, находились годами. Вечные сторожевые псы, что только и ждут, когда дверь откроется. «До станции добраться шансов ноль». «Даже думать об этом глупо», — кивнул я. «Да, мы можем накрыть выстрелами платформу сразу же, как откроется дверь. Может, даже сумеем убить всех, кто нас там дожидается. А дальше что? Идти через весь ледник? Не все дойдут». «Не все», — согласился Чиф. «А коли и дойдут, там нас уже будут поджидать эти твари. Мы не знаем истинной причины такого оживления столпа, но раз он послал сюда стольких ходоков, можно не сомневаться, что станция нам больше не принадлежит». «И это еще не все», — мрачно произнес я, вспоминая кое-что замеченное мной дважды, но раньше не озвученное вслух. «В свою разведку я видел над станцией летающий пульсар с крыльями». «Что?» «Скорее всего, это был напитанный той безумной энергией летающий змей», — задумчиво произнес я. «Эти ходоки могут буквально накачивать своей энергией живые существа, превращая их в нечто подобное камикадзе. Такими заряженными змеями ходоки умудряются уничтожать летающие кресты, буквально сбивая их с орбиты». «Я слышал о таком. Но сам не видел и до конца не верил», — тихо сказал Чиф. «Ты видел такого?» «Да». «Но он просто летел по кругу. А второй раз увидел уже за несколько секунд до того, как нырнул в эту дверь». Я кивнул на заблокированную стальную дверь. «Что-то со светящимися крыльями на безумной скорости летело в нашу сторону. Но мы успели захлопнуть дверь, а потом...» «Был какой-то приглушенный грохот. Я подумал, это новое ледяное обрушение». «Скорее всего, этот камикадзе ударился в стену и взорвался», — вздохнул я. «Столб бросил сюда немало сил. И если у него каким-то образом оказались сведения о том, что здесь находятся кормящие всех узников тюремные кухни, то его старания понятны. Не знаю, существуют ли пустующие сейчас резервные кухни, но даже если и существуют, вряд ли удастся сохранить распорядок кормления без боя в случае уничтожения этих кухонь. Узники поголодают, озлобятся, перестанут на какое-то время стрелять даже те, кто никогда не забывал дергать за оружейный рычаг. Снизится частота выстрелов, и столб воспрянет. Возможно, сможет освободиться». «Возможно». Я пожал плечами. «Полководцем себя не считаю. Но уничтожение кормящих солдат полевых кухонь кажется вполне разумным шагом. Но это лишь мои домыслы». «Да и откуда столпу знать, что тут находится именно кухня?» «Ниоткуда». Я снова пожал плечами. «Разве что ему кто-то об этом сообщил сразу же, как сам узнал». «Погоди-ка. Ты о чем сейчас?» Чиф впервые оторвал глаза от двери и удивленно на меня уставился. «А? Кто бы это мог ему сообщить?» «Да, может, и не сообщал». Я успокаивающе улыбнулся. «Просто я бизнесмен в прошлом». «И как это связано?» «Ну?» Только я пробился через ущелье и сумел узнать, что скрывается за стальными дверями, как столб мгновенно активизировался и бросил сюда чуть ли не армию. Я не верю в подобные совпадения. И никогда не верил. Помню, однажды я буквально чудом отыскал на просторах необъятной родины небольшую фабрику со складами, забитыми крайне нужным мне для одного выгодного дела сырьем. Такой дефицит и по бросовым ценам. Я быстро на месте договорился, дал распоряжение своим подготовить документы, а следующим утром к фабрике подъехал пропыленный внедорожник, откуда выскочили улыбчивые хваткие парни от конкурентов и сразу же предложили заплатить за сырье на 20% больше. До этого звонили, но мы с местными всю ночь выпивали и за жизнь говорили до утра. Телефоны были выключены. Это и помогло. Владелец фабрики принципиальным оказался детком. Раз договорились уже, то и говорить не о чем. Я к тем парням с вопросом: как узнали? Они улыбку давят и руками разводят. Да случайно наткнулись на какое-то объявление в местной газетенке и сразу рванули сюда, ведь понимали, что такое счастье не каждый день выпадет. Ну да. Я там все оформил, подписал, вернулся назад и быстро отыскал того из своих сотрудников, кто сдал место конкурентам за какую-то смешную сумму. «Погоди, охотник!» «Я?» «Ни в коем случае. Я покачал головой. О вас такое никогда не подумаю. Я вообще никого конкретно не обвиняю, Чиф. Ни единого имени назвать не готов. И прошу охоту на ведьм не открывать. Но в подобные совпадения я все равно не поверю. Хотя буду рад ошибиться». «Столб активировался, когда ты прошел туда, а потом вернулся. С чего бы?» «Ну, попытался очередной человек пробраться через ледник. Ну, не получилось, и он вернулся. Или получилось, но ничего там не нашел. Я бы еще поверил в эту теорию, явись сюда пара кошмарных ходоков. Ну, тройка. Может, рядом бродили и просто чуток маршрут подправили. Но десятки ходоков. И чтобы разом. Да еще и так целеустремленно. Масштабы, Чиф, масштабы действий всегда выдают первоисточник. Если к забытой богом фабрике подъедет старенькая машина с усталым и безразличным экспедитором от конкурентов, я поверю, что эта мелкая рыбешка оказалась здесь случайно. Но если с утра подлетает крутой внедорожник, набитый говорливыми пташками с пачками бабла в медоточивых клювиках, значит, кто-то сдал. Ох, мне вот только этих мыслей сейчас не хватало. А об этом пока и не надо думать. Фыркнул я, стягивая с себя верхнюю одежду и бросая прямо на пол, так как время поджимало. Разберемся с насущными проблемами. Вы о плохом, а я о хорошем. Мы в мешке. Ни туда, ни обратно ходу нам нет. Верно. Но здесь безопасно и тепло. От жажды не умрем, с едой и остальным я постараюсь помочь. Связи у нас нет. Связи нет, кивнул я. Но всех предупредить успели. Даже ваших луковианских ревизоров. И вообще дали знать, насколько здесь опасно. А вот о том, что собираемся дать бой или скрыться в тоннеле, не сообщили. Это ничего не решит. Ведь сейчас мы связаться ни с кем не можем. Хотя не факт, кстати. Там в коридорах есть заброшенная диспетчерская, и на вид в ней вполне исправное оборудование. Милена техник талантливый, ее ноут здесь. Касьян тоже наверняка хоть что-то прихватил. Видел я, как он на радиоточке копался перед отходом. Чиф посветлел лицом и протянул руку, чтобы я помог ему подняться. Утвердившись на ногах, он расправил плечи и кивнул. «Что ж, бывало и хуже». «Бывало в 100 крат хуже». Рассмеялся я и, щелкнув резинкой трусов, заторопился. «А мне пора, пока не хватились чернорабочего Тихона». «Ох, я и забыл совсем». «Вы, главное, не нагнетайте на себя, Чиф», — попросил я. «Даже если погибнем все до единого, так ведь мы знали, на что шли. Хотелось бы спокойной жизни, не вылазили бы из своих бункеров. Сегодня утекли от смерти, уже повод для праздника. Будем барахтаться дальше». «Будем». Старик заулыбался шире, глаза посветлели. «Умеешь же ты, охотник, правильные слова сказать». «Да неправильные слова это. Просто правда, как она есть». «Помрем, так помрем. Но вообще, миссию нашу никто не отменял». «Так если и добудем свежие телепортационные координаты, передать ведь их не сможем. Толку от них, как мертвому бальзам». «Мертвому припарка», — поправил я. «Передать не сможем, да. Вот только на кухнях-то телепортация есть, Чиф. Я ведь рассказывал, как буйных бедолаг отсюда охолонуться обратно в кресты отправляют, а затем и возвращают». «Погоди». «Не хочешь ли ты?» «Хочу», — твердо произнес я и заглянул в его вдруг ставшие задумчивыми глаза. «Очень. Хочу, как и планировалось, добыть координаты, узнать нужные именно нам, затем отыскать нужное помещение и убраться отсюда по домам. Вы в Луковию, мы на землю». «Но я никогда не думал, что я сам хотел добыть координаты для своего народа, на большее никогда не претендовал». «Охотник, ты пойми, там ведь надо будет разговаривать, доказывать. Я не говорун, я просто зэк с ученой степенью». «А больше некому, и поэтому никто, кроме нас», — буркнул я, успев за время его бессвязного монолога одеться в униформу. «Нет у нас возможности вернуться в бункеры, там выбрать достойных доверия и отправить именно их с информацией. Есть только мы, запертые в западне северные бродяги». И не верю я, что нам удастся здесь засидеться долго. С голоду помрете. Так ведь ты... Вход сюда опасен. Решетка с плакатами в центре хорошо просматриваемого коридора. Рано или поздно кто-то дозаметит исчезнувшего в стене новенького работягу, и тогда поднимется тревога, а это для нас конец. Поэтому действовать надо быстро, Чиф. Быстро, решительно и без оглядки. А дальше? Будь что будет. Вот же вы, земляне! «Земляне», — улыбнулся я, — «луковиане. Мы просто люди, хотящие вернуться домой. Обдумайте все, пока меня нет. Перескажите наш разговор. Ну, а я? Я отработаю ночную смену, постараюсь узнать как можно больше нового и вернусь сюда с кое-какой едой. Если не появлюсь целые сутки, значит, что-то случилось. Но ждите еще хотя бы сутки, и только потом начинайте действовать». Примерную схему здешних коридоров и кухонных залов знаете. Где находится их диспетчерская и прочее, тоже знаете. Хорошо. И еще. Помедлив, я попросил. Если осмотрите здесь и поймете, что удастся установить связь, не вздумайте этого делать. Пусть тут нет камер наблюдения, но наверняка есть где-то консоль с желтыми и красными огоньками работающего или не работающего в данный момент оборудования. Да уж это-то я понимаю, охотник. И ты прав, есть у них такое оборудование. Глупости делать не будем. Ну тогда я пошел. Не забудьте помочь Милене. Не забудем. И это... Да. Тут ты прав, охотник. Неважно, луковианец ты или землянин. Мы просто люди, что хотят попасть домой. И пусть так думаю далеко не все, но я думаю именно так. Как и мои друзья, что сидят вон там и слушают наш разговор. Я просто кивнул и пошел к выходу. Стой! А если на кухнях нет телепортации? Есть. Они отправляют на перевоспитание бунтарей и пьяниц, я же рассказывал. Но ее могут активировать снаружи, а не извне. Что тогда? Тогда? Тогда постараемся обновить блок с координатами и будем искать другой выход из кухонь, ведущий обратно в наши снега и метели, ответил я. Может, и повезет. Вряд ли за нами сразу погонятся, а с голоду точно не погибнем. И путь к бункеру отыщем. Но этим прорывом на выход мы подставим всех остальных. Обрушим на всех бывших сидельцев в буквальном смысле кару небесную. Они разрушат там все, охотник. Может, и разрушат, кивнул я. Но какой тогда у нас вариант? Положим на себя руки в углу душевой и сгнием? Ну, ради общего блага я готов пожертвовать и жизнью. А координаты? Напомнил я, не глядя на подтянувшихся остальных, внимательно слушающих наш разговор. Когда у нас еще подвернется такой шанс раздобыть координаты? Никогда? Лет через 50? Если повезет наткнуться на никем не тронутое бомбоубежище древних времен. А ледяные ходоки вон за той дверью. Вот они уж точно дождутся своего часа. Рано или поздно, но прорвутся и уничтожат тут все. А если их цель не уничтожение живого, а поиск телепортационных установок, чтобы послать гонца к месту, откуда сам стол продан. «Ох, охотник, ты погоди, я не поспеваю», — заохал Филимон. «Столько всего наговорил. Так мы будем искать путь домой?» «Будем», — жестко ответил я. «Сдаться и умереть для меня не вариант. Да и вы не из тех, кто готов сесть в углу и тихо помереть без боя. Мы не хотели такого исхода, мы все хотели сделать по-тихому». Но жизнь решила все по-своему. Дала другие условия игры, и придется брать, что есть. Фух, прошу прощения за резкость и грубость, но сказал, как есть. А теперь пошел работать. И не дергайтесь пока. Мы ведь не прямо сейчас идем на прорыв. «Ты будь осторожен там», — сказал Чиф. «Не вернешься, мы пойдем тебя спасать». «А как же сдаться и умереть ради общего блага?» «Вот и умрем». Но тебя вытащить постараемся. Ты из наших. Ты друг. Спасибо. Искренне поблагодарил я стоящего посреди коридора усталого старика в самодельных очках. Спасибо.